Выспался. Мне дали выспаться, да и пацанам тоже. Все-таки последние сутки были достаточно веселыми. Спать мы отправились в апартаменты Кожаного. Мое кресло было свободно. На нем я и расположился. Судя по часам, проснулся около полудня. Хорошо, я так продрых-то. Больше 12 часов. Рядом на кровати, развалившись поперек, сопел в обе дырки Слива. Кирпич лежал рядом, свернувшись калачиком. А я и не помню, как они спать-то ложились. Видимо, я как только в кресло полулег, так меня и выключили. Потихоньку поднялся и потопал из комнаты. В соседней сидели, развалившись на диване, Леша и Няма. «Доброе утро!» — потихоньку сказал Няма. «Кофе будешь?» «Буду. Дайте только умыться. Туман где?» «Да тут где-то он. Он тут с утра гоняет. Все хвосты в гриву. Полным ходом уборка территории идет. Вон, иди на балкон, выйди, глянь». Быстро сполоснувшись, вышел на балкон. Действительно, наши пацаны таскали в одну кучу все то, что осталось от домиков на деревьях. Я вчера как-то особо-то и не смотрел на них. А теперь стало понятно, что в каждый домик прилетело минимум по две гранаты из подствольника. Вот ребята теперь и собирали остатки и таскали в общую кучу. Потом сожгут. «Проснулся?» — зашипела моя рация голосом тумана. Я взялся за нее и стал искать его глазами внизу. «Глаза подними!» «А, вон он на мостике стоит и рукой мне машет!» «Сейчас завтрак организуем!» «Спасибо, Валер! Заодно решим, что дальше делать!» «Сели и мага на КамАЗе уехали дорогу делать с самого утра!» Сказал мне Туман, когда мы встретились в столовой индейцев. Она, кстати, неплохая была. Столы и стулья были прикручены к полу намертво. Все было сделано из добротного железа, поэтому и простояло столько лет. Находилась она на первом этаже. Ребята вчера нашли неплохие такие запасы продуктов. У них тут даже рыба была. Оказывается, в одном из оазисов, которые тут рядом находились, было озеро. Там они рыбку и ловили. Дальше что делаем? Собирай, ребят. Отпивая кофе из кружки, сказал я, едем домой. Все машины, которые на ходу, забираем с собой. Оставляем тут только шишигу, эвакуатор, вольво-воровайку и несколько легковушек, которые там в лесу стояли. Ну и несколько мотоциклов. Что с людьми тут ты решил? Тут на постоянной основе будет 20 бойцов, ответил Туман. По две недели также смены. Из освобожденных мужчин и женщин остаться тут никто не хочет. Неудивительно, натерпелись они тут. Ну да, от нас сюда людей привезем. Я сюда сегодня или завтра фуры наши пригоню, подал голос Апрель. Тут много чего вывезти можно. Те же самые запчасти и мотоциклы. Да и рейсы регулярные будем делать. Опять грузовики нужны. Пусть только сначала сели с магой дорогу сделают, а то не проедут твои грузовики, — улыбнулся я. Ладно, мужики, давайте собираться и поехали. Те тачки, которые не завелись, на тросы тащим. Через пустыню как-нибудь проедем. Народу много, вытолкаем. Их практически все надо на трос цеплять, — услышал я сзади голос. Крот. Он подошел к нам с чашкой кофе и большим бутербродом. У них почти у всех чеки горят. Проблемы с электрикой, ходовкой. Гремит все. Не ухаживали тут за ними. Если ходовка и электрика фигня, то с горящим чеком я бы не советовал ехать. Сам знаешь, сначала мелкая поломка, а потом как снежный ком. Тем более нам через пески их тащить. Не надо насиловать машины. Да и с ходовкой тоже на самом деле аккуратнее надо. У Супры стойки задние сухие, у Мазды левая передняя течет, у Альпины с коробкой что-то не то. Что ты предлагаешь? Вызывать грузовики назад и к ним цеплять машины. Плюс мои джипы и Порше рыжего. К грузовикам по 2-3 машины прицепить. Так и утащим все спортивные тачки. «А через пески как будем ехать?» — спросил Туман. «Они же завязнут все». «По одной? Там только несколько мест засадных. КамАЗы черный плащ вытащат. Только аккуратно надо, чтобы обвесы и бампера не испортить. Жалко будет, если сломаем. Ну и джипы перетащим. Но заводить их и ехать своим ходом я бы настоятельно не рекомендовал. В идеале их бы все на эвакуаторе или платформе надо везти. Но у нас этого нет. Так что только так». «Может, вообще спортивные машины тут оставим?» — предложил Апрель. «Дорогу сделаем, пригоним платформы и перевезем». «Да, и сколько пацаны будут дорогу эту делать?» — спросил я. 30 километров — это не шутка, тем более в песках. Это тебе не от нового оазиса отвалом пару раз пройтись». «Неделя», — пожал плечами Апрель, — «может, больше». «За неделю или больше их уже в порядок приведут, и других тачек из облака натаскают. Ты только представь, сколько мы можем заработать на них. У нас расходы, будь здоров, зарплату-то все хотят. Так что давайте сделаем, как Крот сказал. Мотоциклов сколько сможете перегнать? Их-то хоть можно своим ходом гнать?» «Можно», — улыбнулся Крот. «Штук 30-40 точно перегоним. Там ума много не надо. Сел и поехал. Бойцов у нас тут много. Каждый хоть раз в жизни, но на мотоцикле ездил. Вот и поедем потихоньку. Кстати говоря, мы тут полуприцеп еще нашли и тягач. Тягач на ходу. Полуприцеп в землю врос. Его сейчас ребята вытаскивают и смотрят. Хотя что там смотреть? Колеса накачать только и все. В него запчасти погрузим некоторые. Забьем его доверху ими. Будет хоть чем ремонтировать машины и мотоциклы. Потихоньку поедем, чтобы не перевернуться. Ну, а остальное придется из облака везти. На того же черного волчка я тут на местном складе запчастей не нашел. Но, насколько я помню, у нас есть морда. Месяц назад 124-й притаскивали, битый в задницу. Хотели восстановить, да он совсем хламом оказался. Вот и разобрали его на составляющие. Так что, думаю, подберут у нас механики что-то. «А не проще их тут составить все и отремонтировать?» — предложил Туман. «Запчасти-то вон, рядом, под боком. Да и мастерская вроде неплохая тут местная». «Время, Валер», — ответил ему я. «Да и у нас спецы там, думаю, получше будут. Не в обиду здешним ремонтникам будет сказано». «Не, надо к нам их все тащить. Там и ремонтировать будем. Так что давай вызывай грузовики и сажай пацанов на мотоциклы». В итоге через 2 часа тронулись. Спортивные машины распределили по грузовикам. Джипом Крота и Порше, как и решили. Местные мужики, которые занимались тут ремонтом машин и мотоциклов, быстро сварили несколько направляющих для жесткой сцепки, чтобы не побили и так израненные эти машины. Забрали мы с собой еще «Шкоду Супер» 407 «Пежо», «Мазду 3» в старом кузове, «Вольво» S40 и «Опель Фронтера». Это были машины людей, которые в этот мир на них провалились. Они были в порядке и на ходу. На них людей повезем. «Восьмерку» прицепили на жесткую сцепку к «Доджу». Заднего бампера-то у «Вайпера» не было. Вот и прицепили за проушины. От своей идеи оставить только кузов от этого ВАЗа и внедрить туда что-то помощнее я не отказался. А задачу Игоря пусть думает. 12-ку отечественную оставили в этом оазисе разборки. Наверняка пацаны на ней погоняют и убьют ее сразу. В принципе, туда этому ведру и дорога. Жалеть отечественный автопром точно никто не собирался. За старшего тут вызвался остаться Страйк. Тела погибших наших пацанов мы так и не нашли. В этом оазисе, я имею в виду. Может, и плохо искали. А спросить индейцев, где наши погибшие, мы как-то не догадались. Вот Страйк и хочет съездить еще раз в тот оазис, где бой был. Возможно, они их с той поляны уволокли, а потом бросили где-то. В общем, он поискать их хочет и похоронить по-человечески. Заодно и тут порядок наведут. «Бывайте, мужики!» — попрощался я с остающимися тут ребятами. «Через пару дней грузовики приедут сюда, людей привезут и в облако начнут ездить. Да и дорогу начнут делать. Вольта тоже пришлю, пусть связь налаживает». Тронулись. Колонна получилась у нас большой. Ехали не спеша, но мотоциклисты нет-нет, да и то вырывались вперед, то с диким ревом проносились мимо нас в обратную сторону. Скорее всего, в полку байкеров у Тумана после этой поездки прибудет почитателей двухколесной техники. Вон как некоторые проносились мимо нас на мотоциклах. Я со Сливой ехал на додже со всеми. Мы, когда на плато выехали, вытянулись в одну линию, чтобы не дышать пылью впереди идущей машины. В пустыне, конечно, так не получится. Но хоть тут более-менее будет. Так и ехали рядом друг с другом, а мотоциклисты гоняли. Блюра залили всем под пробку. Воды тоже набрали, так как понимали, что в песках нам сейчас предстоит порубиться, но нам кровь из носу надо было пройти эти 30 километров и до вечера доехать до дома, минуя хозяйственный оазис. Только пошлю туда кого-нибудь. Пусть девчонок-собравцев наших заберет. Вот и песочек. Плато кончилось. Теперь самая сложная часть пути. Мы все остановились у границы плато и пустыни. Первый поехал в пески Селя на черном плаще. К его грузовику на жесткой сцепке были прицеплены оба волчка. Селя подпустил колеса на грузовике, проверил еще раз сцепку и потихоньку поехал в натяг. В принципе, едет. За ним Мага на КамАЗе. У него семерка, которую мы притащили из облака, и Альпина. В общем, оба грузовика тянули за собой по две машины. На плато-то проблем с проходимостью нет. А тут решили, что две будет достаточно. По одной отцепили. Джипы Крота и Порше тянули по две спортивные тачки. В пустыне будут по одной перетаскивать. Ну и остальные машины тоже на трос взяли по одной. Побуксовали, конечно, но в целом за 3 часа мы эти 30 километров проехали. Все-таки тяжеловато было грузовикам, когда они закапывались. Нам приходилось отцеплять легковушки от всех машин и вытаскивать грузовики джипами. Особенно намучились с плащом этим нашим. Тяжелющим все-таки. Но и руки тоже были. Так, облепив грузовики, как муравьи, с использованием второго русского языка прорывались через пески. Так и ехали. Протащили пару километров несколько машин. Отцепляем. Едем за следующей партией. Снова 2 километра. Отцепляем. Следующая машина. Само собой, не забывали с помощью полукеда и специально выделенных ребят осматривать пески на предмет скатов. Полукед чуйкой своих искал. А пацаны набрали камней и палок в джунглях и кидали их перед собой. Потом собирали и кидали вновь. Скатов встретили только в одном месте. Естественно, полукет не дал их уничтожить. Пришлось объезжать. Мотоциклисты наши закапывались все по нескольку раз. По плато ехать одно, а по песку это совершенно другое. Газу чуть побольше дал, мотоцикл мгновенно закапывается. То же самое и с машинами. Мотоциклы-то вроде не такие тяжелые. Вдвоем его раз и вытащил. Но это в первые несколько раз. А когда ты вытаскиваешь его из песка уже в 10-й раз, то волей-неволей начинаешь ехать аккуратней. Так и продвигались все дальше и дальше. «Все, Саня, пески позади», — вытирая пот со лба, сказал Туман, когда Крот вытащил вайпера с восьмерки на твердую поверхность. Ну и ребята еще подтолкнули, конечно. Теперь еще 100 километров по нормальной дороге, и мы дома. Крот, отправь своих в хозяйственный оазис. Пусть девчонок заберут и водички холодненькой нам привезут. Мы потихоньку ехать будем. Они как раз все успеют. Вы двое можете с ними прокатиться. Посмотрите, как там у нас все. И девочек своих заберете, сказал он собравцам. Оба сидели в теньке грузовика с нашими ребятами. Все были раздеты по пояс, с банданами на голове. Натолкались мы, конечно, сейчас. Крот тут же отдал распоряжение, и второй его круизер, взяв несколько больших пустых канистр и собратцев, уехал. Еще через 2 часа мы заезжали на территорию сервиса. Все, мы дома.